«Здравствуйте, Штейнбах! Ха-ха! Что вы вздрогнули? Неужели вы так задумались, что не слыхали моих шагов? О чем же вы думали? Вы можете мне ответить? Или вы меня не ждали? Или вы меня забыли?» Как всегда, целый каскад смеха и слов, и не знаешь, на что отвечать. Он вскочил, забыв тоску вчерашнего вечера, эту бессонную ночь, свои горькие думы сейчас. Он стоит, сжимая ее ручки, всю ее обнимая жадным взглядом. О, как она ему нужна, эта девочка, с ее смехом, юностью, жаждой жизни, как свежий оазис в палящей пустыне, как сон после утомительной дороги, как вино, когда жаждешь забвения. Нынче серый день, собирается дождь, но она пришла и принесла с собой солнце. Я думал, что вы не вернетесь. Она с восторгом глядит на его брови. «Ха-ха! Вы думаете, я уже так богата впечатлениями, что не стану дорожить встречей с вами? Я так много мечтала о вас, что не скоро буду сыта. Вы можете не опасаться. У нее нет ни тени кокетства, это страшно. Я боюсь вам верить, неужели вы обо мне думали? И я, и Соня, мы о вас говорили целый год, и я вас видела во сне почти каждую ночь». Она рассказывает ему о встрече на станции. «Вы помните, я вас толкнула, вы меня задели плащом и сказали, извините». «Нет, простите, как это было? Постойте». Ее взгляд вытягивается и бледнеет. Она видит опять ярко и отчетливо всю разницу их общественного положения, эту глубокую пропасть, разделяющую их жизни, и через которую только фантазия ее перекинула воздушный мостик. Она отнимает руку, которую он все время пожимал. «Вы не помните? Я это вижу. Ах, пожалуйста! Ваша деликатность ни при чем. Я чувствую, что вы не помните. Да и что тут странного? Что мы с Соней для вас? Эта встреча? Мы жили ею целый год. А вы? Оставьте мою руку. Оставьте!» «Вы сердитесь? Ах, это слишком мало. Сердитесь. Я вас ненавижу. Я целый месяц тогда вас ненавидела». Он вдруг смеется. «Какая вы милая», — говорит он неожиданно и мягко. «Как я счастлив, что вы меня ненавидели». Все разом мешается в ее душе. Над хаосом словно выглянуло солнце. Она смеется всеми ямочками. Зубы сверкают, сияют глаза. Они опять, как товарищи в эту минуту, равные и близкие. «Как странно», — говорит она, отдавая ему опять свою руку. «Тот Штейнбах, которого я видела на станции, и вы — совсем разные, это два лица. Заметили вы, что так бывает всегда? Ни один человек не похож на то, что мы о нем думаем и чего мы от него ждем, когда мы видим его в первый раз. Поэтому я не люблю знакомиться, я люблю только мечтать о людях». «Да, будет благословенна на этот раз ваша ошибка», — шепчет он, жадно любуясь ею. Но она не замечает своей власти над ним, она полна только собой. «Какая сила», — думает он. «Она взяла мое сердце в свои руки, она держит мою жизнь. И я не знаю, я ничего не знаю, что она сделает из нее, уронит ли, как этот платочек, на дорогу, растопчет ли, уходя, равнодушно и жестокое, как вчера, или позовет за собою. Боже, я даже не знаю, кто она, как ее имя. Я встретил ее на этой скамье в одно утро, загадочную, внезапную, как мою судьбу. И из рук ее я готов принять горе, счастье, даже смерть, без ропота и сожаления». Она говорит задумчиво. «Иногда мне жалко, зачем мы познакомились. Какие-то чары исчезли, греза умерла. Теперь я знаю, как вы говорите, смеетесь, как от вас пахнет. Ну да, конечно, что вы удивляетесь? Ха-ха. У всякого человека свой запах, надо только уметь его слышать, а у меня обоняние тонкое. Знаете, у Яна лицо так чудно пахло весенней свежестью, яблоками. Я любила наклониться к его бородке и нюхать, опьяняла так. А от вашего лица, когда я вчера положила вам на плечо голову, от вашей бороды пахнет совсем не так». Штейнбах замирает от ужаса, пальцы его разом цепенеют, тоже опьяняюще. «Только у меня голова кружится и сердце стучит. Точно дурман нюхаешь. Вы видели цветки дурмана? Вы такой же, ядовитый? Противный?» «Да, прекрасный, но противный». Они оба смеются, он с облегчением. «Я боюсь, что была когда-то собакой, в другом мире, в прошлой жизни. Вы верите в переселение душ? Я верю. У меня так развито обоняние. Оттого я так люблю цветы, меха. Я не знаю цветка без запаха. У всех есть самый тонкий, и у людей тоже. У Сони один, у дядюшки другой, у одних милый, у других противный». Шелестящие звуки и шорохи наполняют парк. «Дождь идет», — говорит Штейнбах огорченно. «Как быть? Где ваш зонтик?»